Глава 7. После того, как вторжение Австро-Венгрии растворилось в утреннем тумане, словно страшный сон, жизнь в Адуце замерла. Улицы опустели, магазины работали по сокращенному графику. Люди предпочитали отсиживаться в своих домах, с тревогой ожидая новостей. Неопределенность – вот что пугало больше всего. Будет ли война? Или все закончится мирным договором? Несмотря на то, что австрийские войска больше не наступали, и границы княжества были под контролем империи, напряженность не спадала. Все понимали, это лишь временное затишье, и что настоящая война может начаться в любой момент. Моя торговая лавка, обычно шумная и оживленная, последние два дня пребывала в странном оцепенении. За это время в нее заглянуло всего несколько человек. Они с опаской, оглядываясь по сторонам, покупали самые необходимые вещи – простые мечи, фляжки, ножи. Эти фляжки, к слову, стали своеобразным хитом. Когда княжество охватила паника, многие простые люди бросились скупать оружие, надеясь защитить свои семьи. Конечно, толку от таких воинов было мало, но фляжки, которые восстановил из старого армейского хлама, выглядели стильно и брутально. Люди хвастались ими друг перед другом, словно это были какие-то символы храбрости. В целом, все готовились к худшему, формируя отряды самообороны, запасаясь оружием и продовольствием. Вскоре эти самопровозглашенные защитники даже начали создавать проблемы. Горячие головы, вдохновленные рассказами о победе над австрийцами, решили самостоятельно патрулировать улицы, останавливать машины, проверять документы. И далеко не всегда делали это из лучших побуждений, а с целью извлечь собственную выгоду. К счастью, вмешалась полиция, быстро разогнав эти импровизированные отряды, отправив всех воинов по домам. В моей строительной фирме дела обстояли еще хуже. Все старые заказы были заморожены, а новых не было. Даже Ганс, мой верный помощник, с грустью разводил руками, не зная, что делать. Все это время я провел в имении, помогая Анастасии восстанавливать родовое гнездо. Мы содрали всю ивановскую лепнину, которая уродовала стены, замазали трещины, убрали следы безвкусных переделок. Огромные залы, лишенные былой роскоши, теперь выглядели аскетично, словно казармы. Но мне нравилось. В этой простоте и строгости чувствовалась та сила и мощь, которая была присуща моему деду. Больше всего мы провозились с полами. Иванов, решив, что старинный мрамор и паркет – это прошлый век, заменил их на какие-то безвкусные плитки. В итоге получился странный микс стилей, глядя на которых у меня дергался глаз. И особенно сложно было найти материалы, которые использовал дед. Например, у него были мраморные полы с замысловатым рисунком, выложенным из разноцветных камней, а также паркет из красного дерева, привезенного из далекой Бразилии. Иванов все это заменил на дешевые современные аналоги. И теперь нам приходилось искать старые образцы, чтобы воссоздать все в точности, как было раньше. Но Анастасия, словно читая мои мысли, с энтузиазмом взялась за работу. Она часами сканировала камень, восстанавливая утраченные фрагменты, создавая из мраморной крошки недостающие части. И я, наблюдая за ней, невольно восхищался ее упорством и целеустремленностью. Иногда я ловил себя на мысли, что получаю от этого процесса настоящее удовольствие. Казалось, что с каждым восстановленным фрагментом интерьера я возвращаю часть истории своего рода. В Лихтенштейне, несмотря на прекращение огня, все еще сохранялась напряженная атмосфера. Все аристократические роды находились в состоянии полной боевой готовности, ожидая дальнейших событий. А тем временем в княжестве начался настоящий цирк. Церемония награждения героев. По телевизору без конца показывали, как князь Бабшильд, сияя улыбкой, вручает ордена и медали тем, кто, по его мнению, отличился в защите княжества. Особый цирк был с двумя виконтами, которые со своими гвардейцами прибыли на один из участков фронта, заняли там пустые позиции и пафосно заявили, что «ни один враг не пройдет». Князь Бабшильд лично пожимал им руки, восхваляя их храбрость и самоотверженность. Каждый раз, наблюдая за этой показухой, Скала лишь презрительно фыркал, не скрывая своего недовольства. И вот, когда я очнулся от своего богатырского сна, с тех пор прошло уже 2 дня. Наконец я решил, что пора выбраться из берлоги. На улице стояла солнечная погода. Мир вокруг постепенно начинал возвращаться к привычной жизни. По улицам сновали машины, повсюду открывались кафе и рестораны. Люди с улыбками на лицах спешили по своим делам. Даже туристы, застрявшие здесь из-за войны, начали выбираться из своих гостиниц, чтобы осмотреть достопримечательности. Казалось, что все уже забыли о недавнем нападении. Ситуация в княжестве хоть и оставалась напряженной, но все же начала потихоньку налаживаться. Австро-венгры пока что прекратили наступление, получив от императора Николая Александровича четкий сигнал, что Лихтенштейн – это часть Российской империи, и что он будет защищать его. Хотя, как я и говорил, они всячески отрицали свою причастность к этому инциденту. «Машина уже готова», – сказал Борис, входя в комнату. «Когда выдвигаемся?» «Да прямо сейчас и выдвигаемся». В этот момент раздался телефонный звонок. Я глянул на экран, увидел, что звонит Алексей Сорокин из гильдии тенеборцев. «Здравствуйте, Теодор», – раздался в динамике его голос. «Несмотря на все эти военные передряги, у нас своя война. С тенями. И нам срочно нужны боеприпасы. Как ты смотришь на то, чтобы немного пополнить наши запасы?» Я тяжело вздохнул. «Давайте так. Через 6 часов присылайте ко мне в лавку человека. Я постараюсь выделить что-нибудь из своих личных запасов». «Договорились». «Тенеборцы?» – спросил Борис, когда я положил трубку. «Ага. Им нужна новая партия боеприпасов». «Отлично», – Борис довольно хмыкнул. «Тебе деньги не помешают сейчас?» «Они мне всегда не помешают». «А ты успеешь за 6 часов все сделать?» «Зачем?» – пожал я плечами. «У меня там заготовлено на 6-7 партий вперед». «А, понятно. Не хочешь им сразу отдавать, чтобы не спалили, что у тебя большие объемы?» «Видишь, Боря, из тебя тоже можно коммерсанта сделать», – рассмеялся я. «Да не, мне бы лучше все оставить как есть. Крути баранку, достреляй». Мы с Борисом поехали в лавку. Я поприветствовал Семена Семеновича и спросил, как дела. «Однозначно лучше. С самого утра было много клиентов. Люди, кажется, уже отошли от шока». В лавке действительно царила деловая атмосфера. Семен Семенович с энтузиазмом демонстрировал клиентам свой ассортимент. А я, чтобы ему не мешать, прошел в мастерскую. На этот раз основную часть посетителей составляли туристы из Китая и Японии, которые, видимо, решили воспользоваться открывшимися границами, чтобы посетить княжество. Я спустился вниз и начал разбирать завалы. В мастерской царил творческий беспорядок. Повсюду были разбросаны декоративные инструменты, куски металла и камня, которые ждали своего часа. Впоследствии я обязательно все использую, вернув к жизни или применив в восстановлении других вещей. Среди принесенных в лавку вещей я обнаружил старинные часы, которые нуждались в реставрации. Владелец оставил записку, в которой просил быть максимально осторожным. Это, мол, оригинальная работа, стоит дорого, а сами часы находятся под залогом. Я, конечно, мог бы просто взять деньги за реставрацию, но, изучив часы с помощью магии, понял, что они уже ремонтировались ранее. 2 шестеренки были заменены на современные, и владелец, скорее всего, об этом не знал. Не раздумывая, решил помочь человеку. Взял часы в руки, подержал, направив в них свою энергию. 6 шестеренки, подчиняясь моей воле, выпрямились, царапины исчезли, потускневший металл заблестел. Довел до такого состояния, что теперь ни одна экспертиза не сможет узнать их истинный возраст и определить, что присутствуют неоригинальные детали. Сделал это не ради денег, а ради репутации своей лавки. Затем проверил своих големов-ювелиров. В большом помещении, которое раньше было обычным подвалом, а сейчас превратилось в литейный и сборочный цех, царила привычная деловая суета. Големы-ювелиры, неторопливо жужжа и пощелкивая, отливали пули, сортировали гильзы, устанавливали капсули, наполняли патроны порохом. У них все было в порядке, износ минимальный, работали безотказно. Я залил им магической энергии, поправил механизмы и, довольный результатом, отправился на склад. На складе увидел, что там, от пола до самого потолка, уже стоят больше сотни ящиков с нефритовыми патронами. Большинство из них предназначалось для моей гвардии, но и для продажи тоже кое-что останется. «Если мои ювелиры сделают столько патронов», — подумал я с удивлением. «Сколько же материала они используют?» Посмотрел на запасы материалов и понял, что нужно срочно пополнять. Еще совсем недавно здесь были горы труб, металлических пластин, разных механизмов, а сейчас лишь несколько ящиков со всякой мелочевкой. Мои основные поставщики – это рабочие моей строительной фирмы. Они на объектах часто находят старую технику, демонтируют старые трубы, и все это добро отправляют мне в подвал. Но, видимо, этого уже недостаточно. Единственное, с чем не было проблем, так это с порохом. Когда я попросил Скалу раздобыть порох, его столько завезли, что даже пришлось укреплять складские помещения, разбив на разные секции, чтобы в случае пожара или взрыва пострадала только одна комнатушка, а не сгорело все сразу. Я взял заранее подготовленные ящики с боеприпасами, просканировал их магическим даром, пересчитал патроны. И заметил, что в одном ящике не хватает одного патрона. Нужно будет еще раз откалибровать работу моих ювелиров, чтобы не было подобных случаев. Поменял ящик и отправил всю партию на лифте. А затем и сам поднялся наверх в лавку. Семен Семенович как раз беседовал с новым клиентом. Это был высокий мужчина в дорогой одежде, в сопровождении четырех охранников. Мощных, высоких парней, которые с невозмутимым видом выстроились у входа, скрестив руки на груди. Судя по всему, он был из знатного китайского рода. «Мои ожидания были разочарованы», — произнес с определенным акцентом мужчина, слегка коверкая слова. «Лун Чэнь так расхваливала это место быть, а я вижу, что это всего лишь наивное преувеличение прекрасной молодой девушки. Ваш ассортимент весьма скромный, да. Я ожидал увидеть нечто более, как это, впечатляющее». Семен Семенович сохранял невозмутимое выражение лица, но я заметил, как у него едва заметно дернулся уголок рта. Он был опытным торговцем и умел держать себя в руках даже в самых сложных ситуациях. «Уважаемый господин», — начал Семен Семенович спокойным тоном, — «приходите к нам еще. Возможно, в следующий раз». Но китаец, не дослушав его, махнул рукой и уже собрался уходить. Честно говоря, его нелестный отзыв задел мое самолюбие, поэтому я решил вмешаться, чтобы разрулить ситуацию. Подойдя ближе, я слегка кашлянул, привлекая внимание. «Прошу прощения за вторжение. Меня зовут Тадор. Я владелец этой лавки. Могу я поинтересоваться, что именно вы ищете? Возможно, у нас есть то, что вам нужно, но оно не выставлено на витрине». Смерив меня оценивающим взглядом, он кивнул. «А, это вы и есть сам тот Тадор Вавилонский, о котором мне рассказывала Лун Чэнь?» — спросил он, разглядывая меня с легким презрением. «Да, это я. Чем могу вам помочь?» «Подождите», — обратился он к своим гвардейцам. «Я еще задержусь на несколько минут». Они послушно кивнули и отошли в сторону, рассредоточившись по залу, с невозмутимым видом наблюдая за нами. Я улыбнулся. «Мы можем говорить и на китайском, если вам удобно». «Хорошо», — кивнул он, явно удивленный. «Перейдем на китайский. Русский для меня немного тяжеловат. Псонг ядонг. К вашим услугам», — представился он, и мы обменялись рукопожатиями. «Расскажите, пожалуйста, чем вам моя лавка не угодила?» «Дело в том, что я хотел найти кое-что, что-то уникальное, необычное. Мое хобби — коллекционирование, и я специально приехал в это княжество ради вашего магазина. Лун Чэнь так его расхваливала». «Ваши слова лестны для меня, как для владельца и мастера. Может быть, Не смогу вас удивить?» Я показал ему несколько редких монет и меч, которые, как мне казалось, могли заинтересовать любого коллекционера, и озвучил цены. Но китаец лишь усмехнулся. «Нет», — покачал он головой, — «это меня не удивляет. Я собираю свою коллекцию уже больше 150 лет. В ней есть такие вещи, как ваза умершей империи, Цен Ван Сфон». Семен Семенович, хоть и не владел так хорошо китайским, услышав последние слова, застыл с нескрываемым удивлением, глядя на китайца. По его округлившимся глазам я понял, что этот человек говорит о чем-то невероятно редком и ценном. А про себя отметил, что Сон Гьян Донг явно не из простых. Его аура, хоть и была тщательно скрыта, но все равно чувствовалась. Сильная, наполненная древней магической энергией. «Я все понимаю», — сказал я, глядя на китайца. «Но почему вы решили, что это все, что у меня есть? Уникальные вещи попадаются только по предварительной записи. Не думаете же вы, что я буду хранить вещи ценой в несколько миллионов, да еще и бесценные для настоящего коллекционера, в качестве экспоната в обычной лавке?» Китаец, услышав мои слова, заинтересованно приподнял брови. «Да? И что вы можете мне предложить?» «Скажите, что вас интересует? И я посмотрю, что можно придумать». «Тематика моего коллекционирования – лотосы. Любые интересные предметы с изображением лотосов. Сможете мне что-нибудь предложить?» Я усмехнулся про себя. Он явно думал, что переиграл меня, и что найти такие вещи в этом захолустье будет невозможно. «А надолго вы задержитесь в Лихтенштейне?» – спросил я. «Сегодня планирую уезжать». «Очень жаль», – покачал я головой. «Я уверен, что если бы у меня было хотя бы 3 дня, я бы смог сделать так, что вы возвращались в свою страну очень довольным, но при этом очень бедным человеком». «Да», — китаец, смерив меня подозрительным взглядом, снова улыбнулся. «Тогда, молодой человек, я, пожалуй, останусь здесь еще на 3 дня». Он, щелкнув пальцами, скомандовал своим людям. «Мы уходим». Затем повернулся ко мне и спросил. «Ровно через 3 дня, в 12 часов дня, вам подойдет?» «Да, вполне». «И не вздумайте меня обмануть, молодой человек. Хочу, чтобы вы знали. Мое слово в моей родной стране очень многое значит, как и моя оценка или отзыв». Он ушел в сопровождении своих людей, а Семен Семенович, подойдя ко мне, с недоумением спросил. «И чего ему надо было?» «Лотосы», — ответил я, глядя на улицу за окном, где китаец в сопровождении своей охраны садился в машину. «Он приедет за ними через 3 дня». «Лотосы?» — Семенович задумчиво почесал голову. «И где мы эти лотосы возьмем? При всем уважении, Теодор, но, кажется, этот китаец тебя переиграл». «Думаешь?» — усмехнулся я. «Ну, лотосы определенно не самый популярный цветок в Лихтенштейне. Я не могу припомнить ни одной стоящей вещи с ними, да я всякое повидал». Вспомнив одну старую китайскую мудрость, я сказал. «Если этот китаец думает, что для меня это невозможно, то он ошибается. Как говорится в одной китайской пословице, тот, кто считает что-то невозможным, не должен мешать тому, кто это делает». Семен Семенович с интересом посмотрел на меня. «И что же ты собираешься делать?» «Собираюсь найти лотосы, конечно. Или создать их». Поднявшись наверх, я сидел за компьютером, разыскивая нужную информацию. Лотос для китайцев – это не просто цветок. Это символ чистоты, просветления и возрождения. Мне нужно было найти не просто предметы с изображением лотоса, а вещи, которые будут отражать эту глубокую философию. Министерство обороны Российской империи. Город Петербург. Российская империя. Герцог Александр Петрович Потемкин, министр обороны Российской империи, с хмурым видом изучал последние донесения разведки. Сводки – сплошная головная боль. Восточный фронт, Кавказ, Балканы, а теперь еще эта чертова заварушка в Лихтенштейне. В кабинет вошел Николай Алексеевич Керенский, начальник службы безопасности империи, и, присаживаясь напротив Потемкина, бросил на стол очередную папку с грифом «Совершенно секретно». «Что, Александр Петрович, опять не спится? Или новости не дают покоя?» «Новости!» — Потемкин с презрением скривил губы. «Я их уже скоро перестану читать. От них у меня голова болит. Я, конечно, понимаю, что наш император, да хранит его Господь, решил действовать исключительно дипломатическими методами. Вот только дипломатия... Она ссыт с высокой колокольни на политику, особенно когда политика ссылается на дипломатию». «Ты хочешь сказать...» — Керенский, сделав паузу, внимательно посмотрел на него. «Что все эти ноты протеста, направленные Австро-Венгрии, все эти угрозы, которые император озвучил по дипломатическим каналам, все это лишь пустые слова?» «Слова словами, но... Как ты думаешь, как отреагируют австрийцы, когда поймут, что за этими словами ничего не стоит?» «Почему пустые угрозы?» Керенский, казалось, был удивлен его словами. «Император, насколько я помню, вполне серьезно сказал, что еще один выпад с их стороны, и восточная армия в полном составе будет переброшена к их границам». Потемкин в ответ на его слова лишь усмехнулся. «Ты, Коля, слишком наивен. Неужели ты не видишь, что происходит? Этот наш достославный молодой император, он бредит своей идеей фикс, думает, что сможет повторить подвиги своих славных предков». Восточная армия, которую император Николай Александрович собирал на Дальнем Востоке, сейчас была одной из сильнейших в Российской империи. Настоящая гордость. Мощный кулак, готовый в любой момент обрушиться на врага. За последние 2 года, после того печального случая с Японией, император Николай Александрович вложил в нее колоссальные средства. Передовое вооружение, новейшие танки, артиллерия, авиация, самое современное оружие и артефакты, лучшие кадры, генералы, закаленные в боях, тысячи опытных бойцов. Восточная армия создавалась с одной целью – вернуть Курильские острова и, в перспективе, захватить Японию. «Да ни хрена он ничего не перебросит», — покачал головой Потемкин. «Не тот уже император, не тот». «Тссс!» — Керенский резко зацикал, приложив палец к губам, и обеспокоенно огляделся по сторонам. «Не говори такое вслух, Александр Петрович, и у стен могут быть уши». «Да что тссс!» — отмахнулся Потемкин. «Мы так скоро профукаем Лихтенштейн из-за всей этой глупости и пассивности». «Значит?» — Керенский напряженно посмотрел на него. «Ты все-таки считаешь, что император не может вывести Восточную армию с Дальнего Востока?» «Да, не может. Император бредит тем, чтобы восстановить справедливость». «Тем годам, когда японцы нам за все воротники напихали?» Потемкин, услышав это, лишь тяжело вздохнул. «Император не отступится. Восточная империя — это его детище. Он ее лелеял, пестовал, вкладывал в нее душу. Я уверен, он готов пожертвовать маленьким княжеством ради целой Японии. Поэтому никакая армия никуда не будет убрана. Скорее всего, 2-3 недели у Лихтенштейна есть. Пока будут, конечно, какие-то мелкие стычки, в которых будут сражаться сугубо наемники. А потом они начнут действовать грубее. Или их разведка доложит, что Восточная армия вообще никаких приказов еще не получала и не собирается выдвигаться. Или они увидят сами, что никаких движений нет, и попробуют еще раз дернуть медведя за хвост». «У медведя хвост слишком короткий», — заметил Керенский. «Да и вообще, если присмотреться, почти незаметный. Так что дергать-то особо и нечего». Потемкин задумчиво посмотрел на портрет императора на стене, затем перевел взгляд на стоящую на столе фигурку медведя, символ российской мощи. «Ну, раз хвоста нет, придется им за что-нибудь другое дергать», — хмыкнул он. «За яйца, например. Только боюсь, что там тоже не за что ухватиться». Услышав это, Керенский нервно рассмеялся. «Знаешь, Коля», — тихо произнес Потемкин, — «боюсь, скоро не до шуток будет. Если император не очнется, мы рискуем потерять не только Лихтенштейн, но и куда больше». «Что ты имеешь в виду?» «А то, что правда, нет у нас ни хвоста, ни яиц. Одна шкура осталась, да и ту скоро сдерут. Сначала Курилы, потом Лихтенштейн, а там, глядишь, и до Петербурга доберутся». Лихтенштейн. Когда-то это княжество было важным стратегическим пунктом, форпостом империи, но теперь это всего лишь разменная монета в большой игре. И, похоже, в этой игре монета уже потеряла свою ценность. К лавке, оглашая окрестности грохотом моторов, подъехали два черных джипа с эмблемами гильдии тенеборцев. Я поднялся наверх, чтобы лично поприветствовать гостей. В этот раз сюда прибыли не рядовые бойцы, а высшее руководство Алексей и Андрей Сорокины. «Здравствуйте, господа», — с улыбкой произнес я, пожимая им руки. «Давно не виделись. Как успехи в вашем нелегком деле?» «Приветствую, Теодор», — Алексей с нескрываемым удовольствием пожал мою руку, а затем с улыбкой оглядел торговый зал. «Как же нам тебя не хватало! Слышали о твоей войне с родом Ивановых. Рады, что все закончилось благополучно. А когда мы узнали, что ты отправляешься на войну, то даже думали дать тебе подмогу из своих. Ну или отговорить тебя от этой безумной затеи. Но, как видим, не прогадали, рассчитывая на твое благоразумие. Похоже, ты не стал лезть в самый ад». «Ну да, отсиделся», — хмыкнул я, сдерживая улыбку. «Значит, вы за мной следите?» «Так мы как бы за всеми важными для нас событиями и людьми наблюдаем», — пояснил Андрей. «Ты же знаешь, наша работа такая. А ты, Теодор, уж извини, но личность интересная и для нас очень значимая». «Что ж, раз вы уже здесь, давайте к делу. Пойдемте, покажу, что для вас приготовил». Я провел их за прилавок, где уже стояли подготовленные к отгрузке тяжелые ящики с боеприпасами и холодным оружием. «Ого! Мне кажется...» — заметил Алексей. «Или здесь в два раза больше, чем мы договаривались?» «Верно», — кивнул я. «Я решил свои запасы распродать». «Вот за это благодарность. Большое человеческое спасибо. Это прям то, что нужно. Твои боеприпасы просто охрененного качества. Жалко только, что заканчиваются быстрее, чем тени». «Так попробуйте поработать над меткостью стрельбы», — усмехнулся я. «Чтобы не тратить патроны впустую, не высаживайте сразу всю обойму. Кстати, джентльмены, есть у меня к вам одно предложение». Я достал из-под прилавка стопку бумаг. Порядка 200 распечатанных листов формата А4, скрепленных скрепками. «Вот», — сказал я, протягивая им документы. «Я готов вам увеличить поставку боеприпасов, но мне нужна оплата специфическими вещами». «Что тебе надо?» — спросил Алексей, пробегая глазами по строчкам. «Оружие, техника, человеческие ресурсы? Еще что-то?» «Нет», — я покачал головой. «Все, что мне нужно, это антиквариат». Братья, переглянувшись, начали листать документы, изучая предоставленные там списки, которые я составил. «Слушай», — сказал Андрей, наконец отрываясь от бумаг. «Мы все понимаем. Но ты что, предлагаешь нам ограбить музей?» «Нет», — покачал я головой. «Внимательно присмотритесь к представленным спискам. Я уверен, что у вас есть такая возможность. Тенеборцы — это организация крупная и мировая. Уверен, за свою работу вы можете получить оплату бартером, не говоря уже о том, что у вас есть много знакомств. Я не настаиваю, если что. Но если вы заглянете в список, то увидите, что бартер вам будет выгодней, сильно выгодней. Решать вам. Сегодняшнюю поставку забирайте, послезавтра жду от вас оплату. Или деньгами, или товаром из списка. А мне пора ехать». и, улыбнувшись, добавил. «Меня там ученица ждет». «Ученица?» Алексей, не сдерживая улыбки, многозначительно посмотрел на меня. «Ну да, ну да. Дела, дела». Я, не отвечая, кивнул Семену Семеновичу, который с нескрываемым интересом наблюдал за происходящим. «Семен Семенович», — сказал я, — «проследи, пожалуйста, чтобы они все забрали. И лавку закрой, когда закончишь». Старик кивнул, и я, попрощавшись с братьями, вышел из лавки, направляясь к своему автомобилю, где меня ждал Борис. «Куда едем?» — спросил он, когда я сел на заднее сиденье. «В имение?» «Нет», — я покачал головой. «Едем по этому адресу». И я протянул ему листочек с адресом. Борис взял листок, пробежался по нему взглядом, а затем, нахмурившись, спросил. «Окей, а что там?» «Там находится одна вещь, которая мне очень нужна». «А, понял. Едем на дело!» — усмехнулся Борис, с азартом потирая руки. «Нет», — покачал я головой, — «мы просто поговорим». «Да-да-да, я так и понял», — хмыкнул Борис с нескрываемым сарказмом, глядя на меня. «Хорошо, что у меня с собой дробовик. Может, еще гвардию подтянем?» «Нет», — повторил я. «Я просто еду поговорить». Борис с усмешкой, пожав плечами, завел двигатель. «Ладно, как скажешь. Но я все-таки буду держать свой дробовик поближе. Просто на всякий случай», — добавил он, поглаживая лежащую на пассажирском сидении дуру.